Возницы в тулупах и с вожжами в руках шагали рядом. Мужики просили, кланялись. Лобытов заехал чуть вперед. Пускай отпоют. «Кого отпевать?» — возмутился Андрей. «Они же пороли этих мужиков! Закопать у Паскотины!» Ковшов поскакал к обозу, замахал рукой. «Оп, ребята, назад! Поворачивай!» Головная повозка остановилась, затем сани, выписывая большой круг, развернулись на краю укатанной площади. Возница, будто умышленно показав свой страшный груз, понужнул коня и встал на запятки полозьев. Из саней торчали снежно-белые руки и желтые ступни ног. И как по команде, этим же следом стали разворачиваться другие упряжки. Полк замер. Красноармейцы в первой шеренге самовольно равнялись налево, задние, привстав на цыпочки, заглядывали через головы и плечи. На какой-то миг извержение белого пара над строем прекратилось, и стали видны лица всех бойцов. «Ты же праздник испортил», — упрекнул Андрей Лобытова. «Хотел, чтоб по-человечески», — пробормотал смущенный комиссар. «Раз народ просил. Обычай такой. Они ж мертвые. Все равно мертвые. И потом я слышал, ты же вроде верующий». «Был верующий», — усмехнулся Андрей и, развернув коня, скомандовал звонким и певучим голосом: «Полк! Равняйсь!» Люди зашевелились, выравнивая шеренги, взяли винтовки к ноге. «Смирно!» Галочья стая, пометавшись над площадью, потянулась вслед уходящему обозу. «Вольно! Командирам рот расквартировать людей по избам!» — приказал Андрей. «Топить бани, организовать строевые занятия и чтоб никакого мародерства и насилия! За каждый случай спрошу по революционным законам!» Он перевел дух, оглядывая притихший полк, затем продолжал. «Только что получен приказ командарма преследовать банду Алиферова. Нужны добровольцы!» В дружном ответном крике Андрей услышал не готовность полка идти за своим командиром в огонь и воду, а вздох облегчения. Уже никто не косился в сторону уходящего по улице обоза, и белизна легкого страха, что бывает при виде похорон или покойника, враз была сметена с напряженных лиц. От горячего дыхания таял иней на белесых штыках. «Спасибо, братцы!» — крикнул Андрей. «Если так, пойдет восьмая рота! Поглядим стень Куразина в деле!» Ковшов по-прежнему маячил у края площади, черный и громоздкий, в бурке, как грубо отесанный монолит. Комиссар тронул коня, направляясь к нему, однако Ковшов вяло развернул своего вороного жеребца и поехал к строю шагом. — «За меня останется наш доблестный комиссар, товарищ Лобытов, — объявил Андрей. — Прошу подчиняться ему, как отцу родному. Все ясно? Полк ответил хором: «Ясно!» На оживших лицах играл морозный румянец, в задних шеренгах бойцы притопывали, приплясывали, грея ноги. К полудню восьмая рота, 84 штыка при 10 пулеметах, стояла наготове возле штаба. Здесь же вдоль забора теснились крестьянские розвольни, кони жевали сено, а возницы в тулупах, те же самые мужики, что поднимали убитых во вчерашнем бою колчаковцев, сбившись в кучу, возбужденно переговаривались и дымили самосадом. Красноармейцы из хозяйственного взвода разъезжали по селу от двора к двору и собирали охотничьи лыжи. Удалось отыскать лишь полсотни пар, хотя лыжи наверняка были в каждом доме. Сельчане божились, что алиферовцы забрали все, вплоть до последних голиц, но после обыска в трех дворах нашлось сразу 6 пар камусных, и Андрею пришлось послать за лыжами хозвзвод. Березин спешил. Если не выехать к обеду, то вряд ли поспеешь к ночевке в село Заморово. К тому же лошади уже намаялись с утра по глубокому снегу, вывозя убитых, и теперь их особенно-то не разгонишь. После нескольких конных мобилизаций обоз в Купавине можно было собрать малочисленный и маломощный, Но без подвод никак не обойтись.